размазывая по щекам слезы. Тиграша, сидя рядом с ним, лизала его лохматую макушку и тихонько скулила. Голубой воздушный шар покачивался над ними, наклонялся, будто хотел утешить никому не нужного чумазого бабучила. Трогал его шелковым, упругим, нагретым на солнце боком. Волшебный художник остановился, как будто в него ударила молния. Железный человечек замер, будто пружинки у него разъела ржавчина, и он больше не в силах пошевелиться. Стало очень тихо. «Я все могу нарисовать», — печально сказал карандаш. «Я все могу нарисовать, но я не могу рисовать, я не умею рисовать нежность и доброту, честность и дружбу. Я не могу нарисовать обыкновенную, простую, даже самую крохотную радость. Я умею рисовать конфеты, лошадок, бананы, пальмы, кораблики, велосипеды, автомобили, пароходы, все на свете умею. Но я не могу рисовать обыкновенное человеческое достоинство. Я самый плохой учитель. Я слабый художник. Я ничему не могу научить их». Может быть, он прав, маленький грустный художник. Радости не бывает без дружбы, нежности не бывает без радости, без нее не бывает и доброты. Он грустно смотрел на ребят. Мы больше не будем, сказали они. Мы нечаянно. Если мальчик не вернется, я уйду навсегда, еле слышно сказал художник. Не уходи, не надо! Надо! Просили Чижик, Настенька и Прутик. И вдруг по саду прошумел ветер. Все увидели, как сверкающий на солнце голубой шар качнулся и плавно поднялся над пальмами, над улицами, над городом, над землей. В кабине шара сидел заплаканный чумазый бабучило в обнимку с оранжевой собакой. Ветер подхватил их и понес неизвестно куда. Все ахнули. Ребята завороженно смотрели, как тает в небе крохотный, почти невидимый шарик. «Я ухожу навсегда», — сказал художник. «Прощайте». Он подошел к стене и нарисовал сначала большой круг. Не успели ребята и Самоделкин что-нибудь сказать, как в небо взлетел еще один упругий шелковый шар и унес от них обиженного грустного художника. «Они все погибнут!» — закричал Самоделкин. «Ни карандаш, ни нарисованный мальчик не умеют управлять воздушным шаром! А это ведь совсем непросто! Они погибнут!» Самоделкин открыл гараж и выкатил наружу маленький блестящий самолет. Самоделкин сел в кабину, включил мотор. «Я улетаю на поиски карандаша и мальчика, которого вы обидели!» — печально произнес Самоделкин. «А вы возвращайтесь домой, к родителям. Школа волшебников закрывается», — грустно добавил железный человечек. «Не улетай, Самоделкин!» — попросила Настенька. «Нет, я должен лететь», — грустно сказал Самоделкин. «Ой, я забыл взять карту, а без нее можно в небе заблудиться. Я сейчас!» Железный человечек побежал к дому, и тут... «Скорее, прыгайте сюда!» — решительно сказал Чижик, открывая задний люк самолета. «Полетим вместе с ним. Мы поможем ему отыскать нарисованного мальчика и карандаша. А без нас он не справится». Настенька забралась в люк следом за Чижиком, и только Прутику места не осталось. Кабина была слишком тесная. «Оставайся тут», — решительно приказал Чижик, закрывая люк. «Кто-то же должен остаться в школе волшебников. А вдруг карандаш и чучело-бабучело вернутся? А здесь никого нет?» Самоделкин вернулся с картой, запрыгнул в кабину пилота и завел мотор. Он был так взволнован, что даже не заметил пропажу детей. Машина вздрогнула, качнула крыльями, дорожка улетела из-под колес, и пальмы, и школа, все вдруг осталось далеко внизу, город утонул в синеве. Самоделкин внимательно смотрел вокруг. Нет ли где шара с потерянным другом? Нет ли где другого шара с мальчиком и собакой? Самоделкину было очень грустно, что он потерял своего друга Карандаша и не знает, где он сможет его отыскать. Может быть, ему даже придется обогнуть на своем крошечном самолетике весь земной шар? Самоделкин пристально вглядывался в небо, но воздушного шара нигде не было видно. Самолет летел быстрее ветра. Внизу проплывали города и дороги, маленькие деревеньки и широкие, словно море, поля. Самоделкин летел и летел вперед, как вдруг услышал какой-то стук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Стучало где-то в самолете. «Наверное, мотор неисправен», — подумал Самоделкин. «Нужно срочно совершить посадку и проверить, все ли в порядке».